Глава 18. Изгоняя тени. Дормер откинул космы с лица, скривил тонкие губы, всем своим видом выражая презрение. Рикард ощутил потребность оправдаться. Это было неизбежно? «Что есть неизбежность?» Голос северянина скрипел, как несмазанная телега, царапая душу и заставляя стискивать зубы. Будто гвоздем провели по стеклу. Он продолжал говорить, мучая Рикарда не только звуком, но и содержанием своей речи. «Вера в то, что все происходящее предопределено и неизменно. Жалкое оправдание для тех, кто оступился. Многие, даже находясь на пороге смерти, не будут готовы сопротивляться, ведь гораздо проще закрыть глаза и принять свою судьбу. Это удел слабых и ведомых существ, коих большинство в нашем мире. Но знаешь что, мальчик, я уже очень давно знаю, что есть сущности крайне им противоположные. Назовем их личностью. Те, кто готов отражать удары меча голыми руками, даже понимая, что толку от этого мало. Те, кто вгрызается в каждую секунду своего бытия, во что бы то ни стало. Именно такие люди меняют мир, влияют на него, разрывая спутывающие их нити, которые слабейшие именуют судьбой. Так скажи мне, парень, являешься ли ты личностью, или я зря трачу тут свое время?» Упавшие на лицо волосы вновь скрыли взгляд белесых глаз, будто сомкнулся занавес. Рик помедлил с ответом, ошарашенный таким напором. Подобные разглагольствования подручному отца были несвойственны. Философствование и рассуждения об изгибах бытия он оставлял другим, а сам резал диалог будто ножом, отделяя важное от несущественного. При разговорах с потлатым северянином Рик всегда ощущал себя балансирующим на кончике иголки. Одно неверное действие, и ты упал. Сейчас же он словно наталкивал юношу на какую-то мысль, а неизменным оставалось одно – понять, к чему ведет собеседник, было абсолютно невозможно. Подобная недосказанность была между ними лишь раз, в тот самый последний разговор, но граница была прочерчена явно. Либо Рик кивает своей еще не седой головой и принимает несвязные условия, либо отправляется обратно к отцу – навстречу всей полноте ответственности за собственные поступки. Тогда он на ходу поменял правила игры и удалился прочь, оставив старого знакомого посапывать за столом. Думал, что нашел боковую тропу, на которую успел вовремя свернуть. Тогдашняя болтовня о том, что они когда-нибудь встретятся снова, казалась бредом и ерундой. И что? Вот они здесь, сидят друг напротив друга. Огонек вновь зажженной свечи колыхался между ними, но комната за пределами этого маленького светлого островка все еще терялась в непроглядной тьме. Запахи сменились, воняло кровью и потом с нотками гари. А еще он чувствовал чужой страх, будто у этого чувства был свой собственный тепкий аромат. Никто из присутствующих в комнате им не благоухал. Рик оставил свои кошмары где-то там, за пределами этой комнаты, и теперь они лишь иногда навещали его, принимая образ, например, отца. А Дормеру подобные чувства были и вовсе как будто незнакомы. Нет, безнадега и тоска долетели откуда-то издалека, будто этим было пропитано все окружение. Они принадлежали кому-то другому. А еще было ощущение, что это он сам, того не желая, послужил причиной всей этой мешанины чувств. «Так что, мальчик?» Рикард разлепил сухие губы. «Тогда давно. Ты говорил иное, что нити судьбы сплетутся, и именно это сведет нас вместе вновь. Так и получилось. Смешно. То, что казалось дуростью на долгие годы, стало якорем его существования. Как можно бояться очередного смертельного рывка, если в глубине души уверен, что не умрешь? Ведь предсказанная встреча все равно должна произойти, иначе он бы чувствовал себя обманутым. Случилось так, что он сторонился чего-то, одновременно приближаясь к этому с каждым днем, и теперь чувствовал себя почти голым без этой выдуманной брони. Внезапно стало страшно. Осознание собственной беззащитности захлестнуло потоком. Он начал задыхаться, думая о том, что каждый вздох теперь может стать последним. Глядя на все это, Дормер хмыкнул. Кто бы мог подумать, что праздная болтовня может иметь столь большое значение даже спустя годы? Одни нити крепкие и важны, другие стоит вспарывать кинжалом без какой-либо жалости, перешивая на свой лад. Разок у тебя отлично получилось, в ту самую нашу встречу. Отнюдь не так она должна была закончиться, по моим прикидкам. Ты ведь знаешь, как болит голова после Иволги. Это не помешало мне долго хохотать после пробуждения. А потом ты начал делать это вновь и вновь. Делать что? Поступать так, как того не ждут даже самые сведущие. Не собираешься же ты теперь разочаровывать меня, начав просто плыть по течению. Даже медная монетка становится до нельзя ценной, когда ставишь ее на что-то. Он запустил пятерню в свои космы. А ты, парень, будешь стоить мне куда больше, так что постарайся. Я думаю, Рик собрался с духом, что я не смогу. Я устал, правда. И на том нашем разговоре строилось все, понимаешь? Вообще все. Опоры больше нет. Как будто теперь придется идти вперед без капельки света прямиком во тьму. А этой тьмы тебе недостаточно. Не нравится? Хмыкнув, Дормер театрально покрутил головой в стороны, словно только сейчас понял, где находится, после чего слегка наклонился вперед, доверительно прошептав: «На то, чтобы ее развеять, хватит и малости». Как бы аккомпанируя его словам, огонек свечи вспыхнул сильнее, будто поверил в себя, стремясь стать костром или факелом. Темнота испуганно отступила. Рикарду даже показалось, что он видит границы комнаты. Тело внезапно начало ломить. Он ощутил такое измождение, какого давно не чувствовал. Казалось, он провел несколько ночей без сна, во рту проступил кислый привкус. Конечности онемели. Он попытался пошевелить пальцами, но не смог. Хотел что-то сказать, но изо рта не вырвалось ни звука. Это продолжалось какое-то мгновение. Затем пламя вновь сжалось, развеяв морок. Дормер разочарованно покачал головой. Рик посмотрел на него слезящимися глазами. «Зачем это все? Я ведь все равно уйду на ту сторону». «Сейчас ты не уходишь, а бежишь туда со всех ног». «Посмотри, прямо сюда». Рик подергал себя за седую прядь. Он не мог вспомнить, когда волосы успели отрасти. «Метка не хуже прочих. Мы же оба знаем, как все закончится». «Знаем ли? И как же?» Дормер хмыкнул. «Я знаком с провидцами, и ты явно не из их числа, парень. С каких это пор ты решил передать бразды собственной жизни, глупый сынок? Мальчишка, который оставил меня похрапывать за столом, играл по собственным правилам. И если уж и уходить на ту сторону, то на своих условиях. Помни об этом. А еще, не скрою, я слегка разочарован, но раз уж тебе так нужна опора, не вздумай уйти в небытие, пока мы не встретились, как и было обещано». «Но мы ведь...» Стол и собеседник качнулись перед глазами. Рик поборол желание схватиться руками за голову. Северный головорез медленно кивнул. «Забвение может принимать разные формы, но немногим суждено обладать благом выбора или бременем. Большинство уходят на ту сторону мирно, как и было уготовано. Ты прости уж, подобного лишен. Однако это не повод запираться в собственном небытии». Рик хотел что-то ответить, но не нашел слов. Дормер тоже, наконец, заткнулся, будто удовлетворенный их обоюдным молчанием. Замер напротив, уже не пытаясь расчистить лицо от волос. Белесые глаза, не моргая, сквозь спутанные пряди смотрели на юношу. Он ощутил внезапное успокоение. Чувство неотвратимости ушло, сменившись странным нетерпением. Словно их разговор и правда стал опорой, от которой можно толкнуться. Вот только Рикард не был уверен, хочет ли. Пламя свечки грустно качнулось. Ярко сверкнуло, будто противясь неизбежности, стараясь не потухнуть. Казалось, у него почти получилось, но затем, словно отдав все силы, огонек начал стремительно уменьшаться. Рик успел увидеть, что Дормер встретил эту отчаянную попытку с мешком, после чего пламя окончательно угасло, оставив их обоих в темноте.